Д. В-четвертых, Спиноза определяет атрибуты, которые принадлежат к субстанции как ее второе. Под атрибутом я разумею то, что ум схватывает в субстанции как составляющее ее сущность. И лишь это истинно для Спинозы. Это великое определение. Атрибут есть, правда, некая определенность, но эта определенность остается вместе с тем целостностью. Спиноза, подобно Декарту, принимает, что существует лишь два таких атрибута – мышление и протяжение. Ум понимает их как сущность субстанции, но сущность не выше субстанции, а есть лишь сущность в рассмотрении субстанции умом. Это рассмотрение же имеет место вне субстанции. Каждый из двух способов рассмотрения, протяжение и мышление, хотя и содержит в себе все содержание субстанции, однако имеет в себе это содержание лишь в одной форме, которую привносит ум, и именно поэтому обе стороны в себе тождественны, бесконечны. Это истинное завершение. Но где именно субстанция переходит в атрибуты, этого Спиноза не говорит. Е. Пятая дефиниция касается третьего в субстанции – модусов. Под модусом я разумею состояние субстанции или, иными словами, то, что существует в другом, через которое оно и постигается. Следовательно, субстанция постигается сама через себя. Атрибут же не есть то, что постигается само через себя, а находится в отношении к постигающему интеллекту. Но поскольку он постигает сущность, модус же, наконец, есть то, что постигается не как сущность, а в другом и через другое. Только Спиноза должен был бы не давать этих трех последних моментов лишь как понятия, а дедуцировать их. Они особенно важны и соответствуют тому, что мы различаем как всеобщее, особенное и единичное. Но их следует брать не как формальные, а в конкретном, истинном смысле. Конкретное всеобщее есть субстанция. Конкретное особенное есть конкретный род. Отец и сын в христианском вероучении суть таким образом особенная, каждый из которых, однако, содержит в себе всю природу Бога, только в некоторой особенной форме. Модус есть единичное, конечное, как таковое, которое вступает во внешнюю связь с другим. Таким образом, Спиноза лишь нисходит. Модус есть лишь нечто захеревшее. Недостаток Спинозы заключается, следовательно, в том, что он понимает третье лишь как модус, как дурную единичность. Истинная единичность, индивидуальность и субъективность – есть не только некое отдаление от всеобщего, всецело определенное, а как просто всецело определенное есть вместе с тем для себя сущее, определяющее лишь само себя. Единичное, субъективное тем самым есть как раз возвращение ко всеобщему, а так как оно есть сущее у самого себя, то оно само есть всеобщее. Возвращение как раз и состоит именно лишь в том, что единичное, субъективное есть в самом себе всеобщее. Спиноза не продвинулся дальше, не перешел к этому всеобщему. Неподвижная, застывшая субстанциональность является у него окончательным, а не бесконечной формой. Последний он не знал, и таким образом от его мышления определенность всегда ускользает. Ф. В-шестых, имеет важное значение также и дефиниция бесконечного, ибо в своей дефиниции бесконечного Спиноза точнее, чем где бы то ни было, охарактеризовал понятие понятия. Бесконечное имеет двоякий смысл. Это слово то означает бесконечно многое, то означает в себе и для себя бесконечное. Относительно того, что бесконечно в своем роде, мы можем отрицать многие атрибуты. Абсолютно же бесконечное есть то, к сущности чего относится все, что только выражает сущность и не заключает в себе никакого отрицания. В том же смысле Спиноза различает в 29-м письме бесконечное воображение от бесконечного, постигаемого мышлением, действительно бесконечного. Большинство людей доходит лишь до первого бесконечного, когда они хотят быть возвышенными. Это дурная бесконечность, когда говорят и так далее до бесконечности. Таковой бесконечностью, например, является бесконечное расстояние от одной звезды до другой. И точно так же бесконечность времени. То же самое представляют собою бесконечные ряды чисел в математике. Если мы представляем дробь в виде десятичной дроби, она не полна. Напротив, одна седьмая есть истинно бесконечная, не является, следовательно, недостаточным выражением, хотя содержание здесь, разумеется, ограниченное. Обыкновенно, когда говорим о бесконечности, мы имеем в виду дурную бесконечность. И хотя бы мы и рассматривали ее как возвышенную, все же следует сказать, что в ней нет ничего наличного, и она всегда оказывается отрицательной, никогда не существуя акту. Но для Спинозы бесконечным является не это полагание и выхождение за пределы полагания, не чувственная бесконечная, а абсолютная бесконечность, положительная, в котором наличествует завершенное абсолютное множество без потустороннего. Философскую бесконечность, бесконечное акту, Спиноза поэтому называет абсолютным утверждением самого себя. Совершенно правильно. Но это можно было бы выразить лучше, сказав: оно есть отрицание отрицания. Для пояснения понятия бесконечности Спиноза приводит здесь также и геометрические фигуры. В его «Operibus Postumis» перед его «Этикой», а также в вышеуказанном письме он поясняет это понятие двумя кругами, лежащими один внутри другого, но не концентрически. Неравные расстояния между двумя кругами B и C превосходят всякое число, и, однако, лежащее между ними пространство вовсе не так велико. А именно, если бы я захотел все эти расстояния точно определить, то я должен был бы прибавлять все новые и новые числа в бесконечном ряду последних.